Потеряшка. У каждого ребенка есть любимая игрушка, которую ни на что не променяешь. Если она вдруг теряется, то кажется, будто пропал лучший друг. Ты, наверное, помнишь, какую игрушку любит малыш Барбоскин больше всех? Конечно, своего зеленого зайку. И однажды вышло так, что зайка пропал. А куда он делся и чем закончились поиски, ты узнаешь из этой истории. В то утро мама раскладывала по тарелкам кашу для всей семьи. «Каша с утра – это заряд хорошего настроения на весь день», – приговаривала она, расставляя перед домочадцами тарелки. Все семейство уже взяло в лапы ложки, как вдруг мама заметила, что за столом нет младшего сына. «А где малыш?» – озадаченно спросила она. «Может, он еще не проснулся?» – предположила Лиза. Тут они услышали из спальни малыша приглушенный плач. Все повскакивали со своих мест и поспешили на шум. Заглянув к малышу, Барбоскины увидели, что он сидит на кровати, обхватив себя лапками и громко плачет. «Малыш, что случилось?» – обеспокоенно спросила мама, подсаживаясь рядом. «Мой зайка потерялся!» – прорыдал малыш. «Я никак не могу его найти!» Ребята и родители переглянулись. Они были уже достаточно большие, чтобы не плакать из-за потерянной вещи. Но понимали, что для малыша это настоящая трагедия. С зайкой он никогда не расставался. «Не расстраивайся!» – постарался утешить братишку-дружок. «Сейчас мы его быстро найдем!» Все его поддержали и принялись за поиски. Дружок полез в шкаф, Гена под кровать, Роза и Лиза осматривали полки, а мама с папой ушли проверить другие комнаты. Спустя полчаса все было перевернуто вверх дном, но зайка так и не нашелся. Поглядев на бардак, устроенный в квартире, мама отозвала папу в сторонку и тихо сказала: «Надо как-то прекратить дальнейшее разрушение дома». Папа согласно закивал. «Единственный выход – купить малышу точно такого же зайца», – предложила она, и родители поспешили в магазин. Братья и сестры тем временем продолжали успокаивать расстроенного малыша. «Слушай, да брось ты! Вон у тебя сколько игрушек!» – дружок обвел лапой комнату. «Малыш, а может, пойдем погуляем?» – предложила Роза. «Погода сегодня просто отличная!» «Что-то мне не хочется!» Грустно ответил малыш и сел у окна. «Извините, но я бы хотел остаться один». Старшие братья и сестры решили оставить его в покое и собрались в гостиной на совет. Смотреть на страдания маленького братика было невыносимо. «Нет, так невозможно», — сказала Лиза. «С малышом нужно что-то делать». Роза задумалась. «Так, раз мы зайца не нашли», — размышляла она, — «значит, его нужно сшить», — закончила за нее Лиза. «Точно!» — воскликнул дружок. Ему эта идея очень понравилась. «Только не сшить, зайца надо склеить». «Да уж, никакой инженерной мысли», — фыркнул Гена. «Его надо изобрести». «Идите, идите, изобретайте», — замахала Лиза лапами и повернулась к Розе. «Дизайн мой, а шить будем из твоего платья». «Почему из моего?» – недовольно спросила Роза. «Заяц должен быть красивым», – объяснила Лиза, и Роза кокетливо улыбнулась. Все в семье знали, что у нее самая модная одежда и хороший вкус. Ребята разбежались по комнатам и начали мастерить зайцев для малыша, и каждый видел идеальную игрушку по-своему. Дружок покопался в своих запасах, выгрузил на стол шарики и мячи и достал суперклей. «Пусть его заяц будет связан со спортом. Это ли не лучший подарок?» Генка предварительно нарисовал чертеж. «Его заяц должен быть похожим на робота и обладать дополнительными полезными функциями. Он станет самой технологичной игрушкой малыша». Девочки заперлись у себя и достали швейную машинку. Роза выбрала одно из своих самых нарядных платьев и с тяжелым сердцем передала Лизе. «Да не расстраивайся ты», — строго сказала сестра. «Для малыша ничего не жалко». Роза представила, как обрадуется братишка их зайцу, утерла набежавшую слезу и села за машинку. «К Когда все было готово, девочки вместе заглянули в комнату Крохи. «Малыш, а у нас для тебя кое-что есть», — сказала Роза, пряча лапы за спиной. «Самый модный зайка на свете», — торжественно объявила Лиза, и они показали ему свою поделку. Малыш не поверил своим глазам. Новый зайка, которого сшили специально для него... «Ух ты, пух ты!» — радостно воскликнул он и прижал игрушку к груди. «Какой красивый!» «Я первый!» «Нет, я первый!» В комнату, ругаясь, протиснулись Гена и дружок. «Малыш, смотри, это зайка-спортсмен-рекордсмен, специально для тебя!» — сказал дружок и протянул малышу склеенную из мячиков и шариков игрушку. «Еще зайка?» — обрадовался малыш. «А вот высокотехнологичный зайка!» — объявил Гена и показал свое изобретение. «Создан по последнему слову техники, со встроенными часами и термометром». «И еще зайка!» — удивился малыш. «Ух ты, пух ты! У меня теперь три зайки!» И тут на пороге комнаты появились мама с папой. Они как раз вернулись из магазина. «Сынок, мы вот тут купили тебе кое-что», — сказала мама. Она пошарила в большом пакете, который держала в лапах, и достала еще одного зайку, почти такого же, как потеряшка. «Четыре!» — воскликнул малыш и забрал подарок родителей. «Теперь у него есть целых четыре зайки! Как замечательно! Жалко, конечно, что старый пропал. Ну что уж тут поделать?» У двери внезапно раздалось дедушкино покашливание. «Малыш, пока ты спал, я решил зайца подлатать». Дедушка протянул малышу ту самую старую игрушку. «Вот, ухо ему пришил». Радости малыша не было предела. «Ура! Зайка нашелся!» Малыш бросился к дедушке, схватил своего любимца, запрыгал с ним по комнате, а потом посмотрел на родных. «Спасибо вам большое! Теперь у меня целых 5 заек!» Родители с улыбкой посмотрели на дочек и сыновей, гордясь их добротой. А Лиза подумала-подумала и вдруг сказала: «У меня, кажется, кукла потерялась». Тут все рассмеялись. Смотри, как все хорошо кончается, когда в семье все готовы друг другу помочь. Каждый приложил усилия, чтобы утешить малыша. Кажется, теперь все 5 заек будут любимыми игрушками, ведь в них вложено столько внимания и заботы.